Эленор кивнула и поднялась, пытаясь удержать равновесие при моментальном головокружении. «Я приехала на своей машине». «Отлично. Я пришел из мотеля пешком». Увидев, как она удивленно подняла брови, он кратко добавил: «Порше не рассчитан на холода и дороги, посыпанные солью». «О, конечно». И все-таки Эленор не покидала смутная мысль, было что-то не так в том, как Тони вошел сюда. Она повернулась и взяла пальто. Она позволила ему подать ей пальто и чмокнуть в щеку. Его губы были горячими. Горячими, вот оно что. Но ведь он только что вошел с улицы. Да еще прошел несколько кварталов под холодным новоярским ветром. Но когда он поцеловал ее в первый раз, то губы, да и руки тоже были горячими. Что-то не сходилось. Он заметил ее замешательство. Что он сказал не так? В чем дело? Эленор торопливо ответила, улыбнувшись: «О, ничего особенного. Я просто старалась вспомнить что-то, о чем хотела спросить». Но эта мысль, как буравчик, сверлила ее мозги и причиняла неудобства, как это бывает, когда немного стекловолокна пристает к пальцу. Тони солгал. Зачем? Да еще по такому маловажному поводу, как прогулка из мотеля пешком. Итак, что же не сходилось? Если у него есть подруга, то ее это не волнует, хоть он и считает, вероятно, что она тревожится по этому поводу. Час пролетел быстро. Они доехали до ресторанчика «Гамбургеры у кролика» и уселись в кабинке рядом с пожилой Вильмой Уильямсон и двумя ее седовласыми подругами. Вильма взмахнула рукой и сказала: «Бонджорно! Бонджорно! Добрый день, мамочка!» — ответил Тони, усаживаясь к ней спиной. Позади него Вильма протянула руку поверх стенки кабинки и взмахнула ей, что означало «окей». Эленор рассмеялась. «Вы нравитесь Вильме! Очарование сицилийца!» Тони повернулся к официантке с прической «Конский хвост» и в шапочке с кроличьими ушами. «А вам я нравлюсь?» «Нет», — ответила она спокойно. «Я уже обязана одним ребенком сицилийскому очарованию и не нуждаюсь во втором. Но я могу вас познакомить с моей рыжеволосой подругой». «Не стоит. Лучше подайте нам завтрак и налейте кофе». Официантка, наливая кофе, улыбнулась Эленор. «Рада видеть вас снова, Элли. Досталось вам?» «Бывает». «А теперь, — сказал Тони, когда официантка ушла, — расскажите мне об этой Джилл Бонфорд». И Эленор поймала себя на том, что отвечает осторожно, выставляя Джилл в самом невыгодном свете и не жалея ее, зато изо всех сил выгораживая себя. Эленор определенно не собиралась рассказывать, какое блистательное существо это Джилл Бонфорд. Он и так достаточно скоро оценит ее. И вряд ли нужно говорить Тони, что ее неприязнь к жене Бонфорда возникла не просто из-за ее появления с претензиями на наследство. Она не может сказать Тони, как отвратительно Джилл поступила со своим мужем. Может быть, когда-нибудь и настанет время, чтобы посвятить Тони Мондейна в эту проблему, но сейчас оно еще не наступило. Сейчас все внимание нужно направить только на то, что Джилл хочет продать магазин, а Тони – купить его. Но у нее перед глазами продолжало стоять лицо Бентона Бонфорда с неприязнью говорившего о Тони. Она думала о нем по пути в офис Питера Вильсона и тут почувствовала, что в ее желудке образовался болезненный ком. Проклятье! Только изжоги ей не хватало. Когда они вылезали из старенького «Шевроле», Эленор торопливо порылась в сумочке, надеясь найти там щелочные таблетки, но ничего не обнаружила и глубоко вздохнула. Тони распахнул перед ней дверь, желая Питеру доброго утра. Ей оставалось только терпеть. Питер Вильсон с беспомощным видом усадил их в офисе. «Мне очень жаль», — сказал он, глядя на них поверх прибранного письменного стола. «Мне чертовски жаль, что так все обернулось. Но Джулия не оставила указаний, и Мэтт не оставил указаний, и Бонфорд не оставил указаний. Следовательно, миссис Бонфорд — наследница, единственная наследница, насколько я могу удостовериться». Он вздохнул, посмотрел в окно на капли воды, падающие с покрытых льдом карнизов, а затем на Эленор, которая сидела очень прямо и неподвижно на своем стуле. «И миссис Бонфорд очень прямолинейная женщина. Все очень просто, хоть и следует признать, что сама она человек далеко не простой. Возможно, самое правильное слово – прямой человек». «Что значит прямой?» Это уже сказал Тони, который вальяжно развалился на своем стуле, его седоватые волосы отливали серебром под лучом света. Питер, который на мгновение отвлекся, пожелав, чтобы он тоже мог при его доходах, получаемых в маленьком городке, позволить себе покупать рубашки по $60 и платиновые цепочки, поспешно вернулся к делам. «Быстрая продажа, — сказал он, — на основе наличных. У нее также имеются и другие грандиозные планы. Ей не нравятся маленькие городки, и я подозреваю, что жить на ферме ей пришлось бы не по вкусу». «А что ей по вкусу?» Тони задал этот вопрос, стараясь скрыть под наигранным юмором его важность. Ему нужно было справиться с этой бабой и побыстрее. Питер широко улыбнулся. «Город, — ответил он, — и чем больше, тем лучше. Где стоит повернуть кран, и потечет вода? И где продаются кольца от Cartier, и где нет свиных рыл?» Тони тоже широко улыбнулся в ответ. «С этим трудно спорить». Затем внезапно помрачнел. «Она назвала свою цену?» Питер пошелестел бумагами. «К счастью, Джулия произвела в прошлом году переоценку собственности из-за налога. Помните, Эленор?» «Миссис Бонфорд не будет возражать против установленных цен, и нам не нужно обращаться к оценщикам, если только этого не потребует покупатель. Но она настаивает на том, чтобы ей выплатили наличные, и в этом-то и состоит проблема. Я обзвонил несколько антикваров прошлым вечером, я связался с Торвальдом. Это в Канзас-Сити». Сердце Эленор ёкнуло. Она могла бы сговориться с Мейсоном Торвальдом. Но тут Питер покачал головой и потер свой безупречно выбритый подбородок. Ничего не вышло. «То же самое мне сказали и у Свенсона в Спрингфилде, и у Джона Диаметти. Джон говорит, что это его не интересует». Тони сказал: «Можно сказать, что Джон сейчас связан по рукам и ногам». Эленор не чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы поинтересоваться, откуда у него такие сведения. Она ощущала себя совершенно больной от разочарования. Как бы хорошо было, если бы Джон Диаметти купил магазин. Ей бы даже не пришлось переезжать. Она могла бы остаться здесь и работать на него. Эленор глубоко вздохнула, стараясь справиться с недомоганием. Оба мужчины взглянули на нее в недоумении. Питер спросил: «Эленор, вы в порядке?» Она кивнула. Ей почему-то казалось неудобным спросить, нет ли у них при себе щелочных таблеток. Тони перевел свой проницательный взгляд на Питера. «Значит, она настаивает на оплате наличными. Можем ли мы повлиять на то, чтобы она изменила мнение?» Питер пожал плечами. «Мне это не удалось», — сказал он. «Может быть, у вас получится успешнее?» Он облокотился на полированную крышку стола, сцепив пальцы. «Вы хотите купить?» Тони мягко ответил, я всегда выступал в роли покупателя, и все, что мне нужно, так это продавец. С мистером Бонфордом нам не удалось договориться, и я надеюсь, что с миссис Бонфорд мне повезет больше. Питер опять пожал плечами. «Попытайтесь», — сказал он. «Я предпочел бы, и думаю, что Эленор тоже, иметь дело с вами, а не с Марвином Коулсом или Торвальдом». Питер посмотрел на Эленор. Что ей оставалось, как не кивнуть? Он продолжал. «Конечно, остается еще дом, но нет срочной необходимости освобождать его немедленно. Спрос на дома в викторианском стиле невелик, а вообще дом в хорошем состоянии, не так ли, Эленор?» Эленор вздрогнула. В ее мозгу звенела реплика Тони. «С мистером Бонфордом нам не удалось договориться». Еще и вспомнилась реплика Бентона. «Я не хочу, чтобы он на все наложил лапу в мое отсутствие». «О, Господи! Господи, пожалуйста, как мне выполнить волю Бентона?» «Нет никакой возможности». Она вздохнула и ответила Питеру. «Да, в хорошем состоянии. Надо только заменить карнизы и спилить над гаражом ветку. Минимальные работы». В ее усталом, израненном мозгу мелькнула мысль. «Делать нечего. Остался только Тони. И я должна наилучшим образом использовать такую возможность хотя бы ради Бена и Мэри Энн». Бентон понял бы ее. Наверняка понял бы. С кошачьей грацией и изяществом Тони поднялся со своего стула и протянул руку Эленор. Он сказал Вильсону, «Значит, договорились?» «Спасибо, что приняли нас. Постараемся повлиять на леди, каждый со своей стороны. А я, естественно, на стороне Эленор. Ведь для нее все складывается страшно несправедливо». «Да, я знаю. Я помню, как был обеспокоен Мэтт. И я не хочу, чтобы репутация Джули Бонфорд вылетела в трубу. Джулия принесла много пользы нашему городу. Я постараюсь сделать то же самое. Я уверен, что так и будет. А сам я буду рад сделать все, что в моих силах». Питер проводил их до выхода. Эленор повернула голову в сторону от знакомой таблички на двери офиса Мэтта Лагана, на которой все еще значилось его имя. Достаточно с нее болезненных воспоминаний. Только вместе с Тони можно найти спасительный выход. Они опять забрались в машину Эленор. Тони выждал момент, пока она нащупает ключи. Он сидел неподвижно, нахмурив брови и уставившись в одну точку. Эленор тоже застыла на месте. Но здесь дело было просто в отчаянии и усталости, которые блокировали ее мозги и позволяли совершать какое-то действие в замедленном темпе. Она ничего не могла предвидеть или спланировать вперед. «Эленор!» Тони потянулся к ней, снял ее застывшую руку с рулевого колеса и нежно поцеловал кисть. Его глаза были устремлены на нее, словно бросая вызов. Она устало отозвалась. «Что?» И попыталась улыбнуться. «Если я куплю магазин, то он ваш. И я всегда стремился вам помочь. Вы должны понимать меня». Эленор знала, что его слова похожи на айсберг. Одна треть над водой, а две трети под водой. А вода вокруг айсберга была темной. Он продолжал. «Что же касается всего остального, что происходит между нами, то мы разберемся. Окей?» «Окей». А что еще она могла ответить? Но теперь он не смотрел на нее. Он смотрел перед собой на улицу, по которой спешили прохожие, закутанные от холода, и на утренние лучи солнца, под которыми сверкал лед в застывших лужах. Она не могла знать или представить себе, что Энтони Мандейн с изумлением смотрит на себя со стороны и видит, как Энтони Мандейн сидит в старом «Шевроле» рядом с женщиной, которую игнорировал в течение последних 10 лет и сам себе не верит. И тем не менее, следующая реплика Энтони Мандейна была обусловлена абсолютной, хоть и невероятной необходимостью. «Ведь между нами что-то происходит, не так ли?» Эленор не могла лгать. Ей надо было как-то отстраниться. И, ненавидя себя, она ответила, полуприкрыв глаза и тряхнув головой. «Тони, я сама не знаю. Не спрашивайте меня». Но для Энтони Мандейна было достаточно и полуответа. Он удовлетворил его самолюбие. Он сказал: «Осторожная женщина, вероломная. Я еще брошу вызов вашей холодности, но попозже, не сейчас». И в его голосе послышались смешливые нотки. Но они утихли так же быстро, как и возникли. Он спокойно продолжал: «Я хочу получить магазин. Я хочу получить вас. И поэтому, пожалуйста, пожалуйста, Эленор, я хочу, чтобы вы уяснили одну вещь, не задавая вопросов о моих чувствах. Если для того, чтобы получить все, что я хочу, мне придется соблазнить миссис Джин Бонфорд, я сделаю это». Он все еще не отпустил ее руку. И, почувствовав, как Эленор конвульсивно сжалась, он сказал: «Только не надо читать мне мораль, Эленор. Это жестокий мир, и я буду жестоко сражаться». Она только и могла сказать: «Тони, да ведь вы еще не встретились с ней». «Но ведь это женщина, и этого, по вашим меркам, достаточно?» «Так бывало довольно часто. Только не говорите мне, что вы шокированы моими словами». «Нет», — угрюмо ответила Эленор. «Просто мне не приходилось слышать раньше столь откровенных заявлений». «А я раньше и не заявляла об этом столь откровенно. Меня никто не вынуждал. И я говорю с вами откровенно только потому, чтобы вы поняли, как меня волнует ваше понимание». Теперь Энтони смотрел на нее с какой-то скрытой внутренней силой. Его голос был так же нежен, как его пальцы, сжимавшие ее руку. «Я действительно, — сказал он, — волнуюсь редко, но если уж у меня появился повод волноваться, то пусть Бог поможет тому, кто будет чинить мне препятствия». Глаза его горели необузданной страстью, и она в первый раз поняла, как глубоки воды, в которых она старается плыть. Кто-то должен страдать, и, скорее всего, пусть и случайно, пострадает именно она.